Шестая глава. Софи. Новая работа не предполагала напрягать мозги. Небольшая лаборатория, обслуживающая сети частных клиник. Надо только знать, как работают приборы и переносить данные в электронные карты. Никаких тебе опасных вампиров, секретных документов и важных морд-ученых. Теперь я работала по сменному графику, и у меня появились странные свободные дни под названием «выходные». С отчимом я работала каждый день без исключений. И все замечательно на новом месте. Милые коллеги, в основном женщины, сносное оборудование, адекватное начальство. Но есть и ложка дегтя. В ночной смене работал вампир. Самый, черт его дери, настоящий. На вид совсем молодой, буквально только училище закончил. По факту ему больше 40. Он всегда улыбался. Много болтал ни о чем, и все от него были в диком восторге, эдакая душа компании. Мужчина иногда приносил пирожные, знал тысячи искрометных шуток, но никогда не выпячивал вампирскую суть. Поначалу я от него шарахалась. Почему-то казалось, что все вампиры в душе похожи на Лоренца, и я никак не могла понять, почему остальные этого не видят. Позже дошло, что все с точностью наоборот. Вампиры больше похожи на нашего лаборанта Дэна, а Лоренц — отвратительное, грязное пятно на фоне порядочных созданий. За несколько месяцев мне удалось наладить с Дэном неплохие приятельские отношения. Он ловко умел очерчивать границы дозволенного, шутки, перекуры, совместные походы на обед. Правда, сам сидел за пустым столом, но делал вид, словно только закончил. Он был готов помочь по работе, поддержать любой разговор, от косметических средств до воспитания детей и внуков. Но никогда от него я не видела даже намека на флирт или влечение. Для женщин он лучшая подружка, только с кадыком и членом. Но ведь и я не просто так несколько лет проработала в секретной лаборатории. Я научилась наблюдать и анализировать, как делали умные дядьки в белых халатах. И Дэн стал моим подопытным. Мне хотелось понять, что же вампиры из себя представляют? Но больше хотелось выяснить, кто же такой Лоренц и почему он так разительно отличается от остального вампирского племени. Они вышли к людям чуть больше 20 лет назад, почти перед моим рождением. Первые вампиры были скромными, обаятельными и трудолюбивыми. Они сами рвались на опасные должности. Спасатели, пожарные, работники шахт. У них было одно условие — работать только ночью или там, где нет солнца. Первое время простые люди старались держаться от них подальше. Где это видано? Работать и жить плечом к плечу с опасными вампирами. Но чем больше пользы приносили кровососы, тем снисходительнее становились люди. Еще и медиа постарались. Сюжеты про спасение вампирам детишек из пожара крутили повсюду. Один клыкастый помог шахтерам выбраться на поверхность после обрушения. А вот этот уважаемый вампир спасал людей с тонущего парохода. Они же почти не дышат и могут провести под водой сколько угодно времени. Добрые герои, спасатели и защитники всегда сдержаны, скромны, и людям надо брать с них пример. И что, каждое лето ты натягиваешь кучу одежды, чтобы солнце не попало на кожу? Мы сидели на маленькой кухне, и я внимательно наблюдала за реакцией Дэна. Он привычным движением поставил чайник, хотя и не планировал пить чай. «Мы не любим лето», — улыбнулся он. «Ночи короткие, а работать надо. Зима куда лучше». «А если солнце все же попадет на кожу?» «Это неприятно», — он ответил, не раздумывая, параллельно закидывая кофе и сахар в кружку. «Представь, что на кожу вылили кислоту. Боль нестерпимая». «Не жалеешь, что стал вампиром, или тебя против воли обратили?» «Я уже не помню», — отмахнулся коллега, не переставая улыбаться. Чайник шумно закипел, и Дэн поспешил наполнить кружку. Запах ароматного кофе бодрил к концу смены, даря силы доехать до дома. Вампир поставил чашку рядом со мной, а сам достал из холодильника пакет с кровью и со смущением спросил. «Ты не против? Я могу идти». «Да, пожалуйста, мне все равно». Отмахнулась я в ответ и сразу вспомнила хищный взгляд Лоренца. Дэн другой. Он не смотрел жадно на кровь, не скалился, показывая окровавленные зубы. Для него пакет со свиной кровью — всего лишь напиток, как для меня кофе. «Ты когда-нибудь пробовал человеческую кровь?» Лицо Дэна вытянулось в изумлении, и он резко закрутил головой. «Нет, что ты, никто не пьет человеческую кровь. За такое сразу башку оторвут». Я понимала, что опять задаю слишком много странных вопросов. Надо срочно сказать что-то нейтральное. «Эх, вам проще. У вас только кровь и никаких изысков. А мне надо каждый день придумывать, что приготовить». Я с грустью посмотрела в окно, где в сером рассвете моросил дождь, и на мокром асфальте лежали желтые листья. Еще и погода дрянная, настоящая осень. «Хорошая», — радовался Дэн. «Солнца нет». На кухне повисла тишина, нарушаемая стуком дождя по окну. Хотелось спать, но надо доехать до дома, а это больше часа на метро и автобусе. Еще бы в магазин забежать. «Что планируешь на выходные?» — неожиданно спросил Дэн. «Не из любопытства, скорее, чтобы поддержать разговор». Я мельком посмотрела на календарь, висящий на стене. «Пятница. Люди любят пятницу, а для меня каждый день одинаковый. Выспаться, убраться, приготовить, пожрать. Я невероятно скучная, знаю». «Что? Ни с кем никуда не ходишь? Так ведь вся жизнь пройдет». «Ага», — кивнула и улыбнулась. «Точно не вампиру упрекать меня скоротечностью жизни. Я бы, может, и пошла куда-то, да не с кем. Как-то не задалось у меня с друзьями. Да и с нашей зарплатой не разгуляешься. В центре есть отличный клуб. Там девушкам все напитки за полцены. Когда я в последний раз веселилась в клубе? Кажется, когда заканчивала школу. Мама еще была жива, а отчим строил из себя прилежного отца и давал деньги на развлечения. Музыка, выпивка и парни были со мной каждую пятницу и субботу. Куда делась та веселая девочка в короткой юбке? Превратилась в тетку, озабоченную пылью под кроватью. А ведь мне всего 20. Если найду с кем пойти, я обязательно загляну. Когда-нибудь. «Со мной можешь пойти?» Улыбнулся Дэн и смял в руках пустой пакет. «Исключительно по-дружески. Там и наши, и ваши собираются, так что каждый найдет компанию по душе». Вот это предложение. Похоже, Дэну тоже неохота идти одному, а познакомиться с какой-нибудь клыкастой девочкой хочется. «Ты серьезно?» «Почему нет? Не строй из себя старую клячу, оторви зад от дома. Место очень крутое, и люди собираются соответствующие. Может, познакомишься с каким-нибудь человеком при деньгах и бросишь нашу убогую лабораторию?»